Она и терпит. Кое-где ясно, что улыбка вымученная, деланная. Вот-вот, кажется, услышит, как скрипят зубы. Понятно теперь, почему она с такой надеждой интересовалась, не покончено ли теперь и с фотостудией. Студия, да. Он закрыл альбом, просмотрев все до единой фотографии. Во рту стоял привкус чего-то мерзко тухлого. Мало ему было театра стервицу. Это уже перебор. Определенно перебор. И все же одна единственная фотография привлекла его настолько, что он снова открыл ту страницу. Наверное, единственный снимок, который Петр похитил бы для себя, не рискуя заполучить клеймо извращенца. Очень уж удачно получилось, и заслуги фотографа тут не малейшей. Катя полулежала на черном диване, глядя в сторону грустно, рассеянно. В ее позе и наготе виделось столько грации, естественности, прелести, что сердце щемило от тоски и желания защитить от всех на свете опасностей. Пересилив себя, как насчет холодного анализа, он сердито захлопнул альбом и открыл другой. Тот же каллиграфический почерк, тот же Пабло де Савильеда, только название у фоторомана другое — «Совращение». Петр педантично просмотрел и это творение, определенно сбрендившего маэстро. На сей раз персонажей было двое. Катя в школьном платьице с белым фартуком, волосы старательно заплетены в две косы, и Мариана, наряженная под строгую училку, в черном старомодном костюмчике, в очках, подробная фотолетопись совращения наивной школьницы с заматерелой лесбиянкой. С одной стороны, удивление и стыдливость, с другой — отработанный ласковый напор. В конце концов, капитуляция, полный набор изощренных переплетений обнаженных тел. Черт, ну как же они под одной-то крышей после такого уживаются, в глаза друг другу смотрят. Рехнуться можно. Однако вскоре он вынужден был признать, что поторопился с оценкой. После того, как добрался до третьего альбома, очередного фоторомана с заголовком «Будни гестапо», вот где ягодки, да прежде были цветочки, Катя и детина в черной маске, наряженный в олеповатую имитацию эсэсовской формы. Снова долгий процесс раздевания в разных стадиях, только во всем этом активно участвует субъект, так ни разу и не запечатленный без маски, где-то в середине действия оголившийся по пояс, то картинно приложил никелированный клещик ее обнаженному бедру, то разрезает на ней трусики морским кортиком. Ну, видимо, Пашка не отыскал полностью соответствующего эпохе реквизита или не заботился об этом особо. То манипулирует с веревкой и сверкающими инструментами. Такое впечатление добытыми у какого-нибудь дантиста. Подтекст лежит на поверхности. Полная беззащитность очаровательной жертвы в лапах уверенного в своей безнаказанности подонка. А тот и рад стараться. Ухмылка вполне натуральная. Маска закрывает только верхнюю половину лица. Сразу видно, что актеришка-то получает удовольствие, чего о Кате никак нельзя сказать. За парочку фотографий Петр с несказанным удовольствием оторвал бы руки, а то и еще что-нибудь, и тому, кто снимал, и тому, что выделывался в маске. Может, нет, тип в маске, безусловно, не Пашка. Фигура не та. Зато часы на его могучем запястье подозрительно напоминают те, что носит Митя Елагин. Ну да, та же марка, и ремешок соответствует. Хорошо еще, что главного палач с нею так и не сотворил. Но все равно полностью нормальный в сексуальном плане мужик ни за что не станет вытворять такое с собственной женой, пусть даже давным-давно разлюбил и возненавидел. Что бы там ни было, до какого бы раздрая ни дошло, нельзя такое проделывать с законной женой, все еще живущей с тобой под одной крышей. Такого мнения твердо держался отставной подполковник, обычный армяут, а вот его родной братец, как выяснилось, придерживался противоположной точки зрения. Но ведь это неправильно. Прямо-таки воззвал Петр, мысленно неизвестных кому обращаясь. Нет ничего плохого, если здоровый, не старый мужик вдумчиво изучит очередной номер плейбоя или посмотрит красивую порнушку. Но это... То ли, пребывая четверть века в рядах бывшей несокрушимой легендарной, превратился понемногу в сущую деревенщину, чья простая душа активно сопротивляется новейшим городским веяниям, то ли братец Паша, говоря на американский манер, имеет серьезные проблемы и с половым интимом, и с буйной головушкой, или у них теперь так и полагается? Докатилась и до нас пресловутая сексуальная революция. Пойми их, новых. Альбомы кончились, пошли конверты, содержавшие, как не столь уж и трудно было догадаться, очередные щедрые порции женской плоти, главным образом лишенной искусственных покровов, зато блиставшей самыми, что ни на есть, искусственными позами. Конверт, целиком посвященный очаровательной горняшке Мариане. Ну, должно быть, с ней Пашка не считал нужным, особенно церемониться. Если фото романа еще отличались какими-то зачатками фантазии и промежуточными стадиями стриптиза, то снимки Марианы являли собой череду сплошных ню. Причем декорацией почти всегда служила роскошная кухня Пашкиных хором, а венцом изобретательности выглядело фото, где роль фигового листка исполняла кофемолка. В отличие от Кати, Мариана, сразу видно, вкладывала в действо всю душу, должно быть, воодушевленная зелененькими бумажками с ликами заокеанских президентов. Еще конверт. Красивая длинноволосая брюнетка лет 30, старательно заснятая в незнакомых интерьерах довольно хорошо обставленной квартиры. На сей раз нечто напоминающее фотороманы, определенное сходство с альбомами, улавливается сразу, хотя снимки лежат в беспорядке. Отчего-то маэстро Пабло решил их в завершенный цикл не объединять. Ну, возможно, руки еще не дошли. Голенькая Жанна, запечатленная в Пашкином кабинете в кресле на столе у сейфа. Судя по всему, девочку эта забава только развлекает, ни малейших следов скованности или угнетенности. Современная девица, бля, новейшей формации. Тот она подступала тогда так непринужденно.